толстый, обрюзший, много лет изредка усаживался в президиуме различных конференций, а стихи сочинять бросил. Шестое. Ну, довольно о литературе, о поэтах, о музыке, о живописи ничего не скажу. Пусть правду расскажут другие. А вот о кино хочется вспомнить. Кинотеатры были государственные и частные, подороже и подешевле. На Арбатской стоял первый совкино. На самом Арбате два кинотеатра – «Карнавал» и «Арбатский Арс». Последний был самый дешевый. Билеты продавались там ненумерованные. Когда открывались двери настежь, все перли вперед, стремясь занять лучшее место, как это красочно описывает Зощенко. На Страстной площади стоял кинотеатр «Шануар», на Триумфальной – «Аквариум», на Большой Никитской под кино приспособили большой зал консерватории, и назывался он «Колосс». Великие композиторы со своих портретов осуждающе взирали на кинозрителей. Музыканты давали концерты лишь в малом зале. Показывали дореволюционные фильмы с Мажухиным и Верой Холодной. Усиленно протаскивали примитивные и скучные фильмы-агитки со свирепыми белогвардейцами и капиталистами. А народ стремился на американские боевики с ковбоями, с бандитами, с похищаемыми красавицами, с загадочными преступлениями. И непременно в семи сериях. И каждая серия обрывалась на самом интересном месте. Помню такой фильм. Девушка бежит по крышам вагонов быстро мчащегося поезда. За нею гонятся бандиты и лупят в нее из револьверов. Она добегает до последнего вагона. Казалось бы, нет ей спасения. Последняя надпись. Конец второй серии. Третья серия такого-то числа. И в зале зажигается свет. Целую неделю ты изнываешь от нетерпения, знаешь, что девушка спасется. Весь только вопрос «как?». Оказывается, мимо на воздушном шаре пролетал ученый. С его корзинки свешивалась веревка. Девушка зацепилась за нее и была спасена. Четвертая серия кончалась, как бандиты девушку поймали, спустили в шахту, там привязали к металлической штанге, в шахту напустили воды. Вода поднялась до подбородка девушки, и тут опять загорелась надпись «Конец четвертой серии». И ты снова изнываешь. Ну как же не достать денег на эту четвертую? Эпоха большого искусства немого кино и заграничного, и нашего пришла позднее. Не случайно я упомянул о религиозном направлении искусства. Заканчивая эту главу, хочу особо остановиться на религии. В начале нашего века интеллигенция в подавляющем большинстве не только отошла от религии, но принялась поносить ее. Модным считался все отрицающий атеизм, презрение к людям верующим. Когда же произошла революция, Многие и многие, потеряв свое положение и имущество, под влиянием ужасов террора красного и белого, размышляя о судьбах России, повернулись к Богу, видя в религии спасение для страны и для своей души. Многочисленные по всей России церкви наполнялись молящимися. Иные из них выстаивали все службы, соблюдали все посты. Исчезла вся случайная накипь, и на смену явились глубоко и даже фанатические верующие. В последующих главах я собираюсь постоянно обращаться к теме религии, к жизни и уничтожению монастырей и церквей. Расскажу о тех священниках, как их знал лично. Трагическая история православия в советское время прошла на моих глазах.